Глава восьмая. «Приехали, доплясались, а все из-за тебя», — говорил Николай Иванович, прижавшись в угол кареты. «А все из-за тебя, Глафира Семеновна. Но посуди сама, разве можно в казенного таможенного чиновника бросать ветчиной? Вот теперь и вывертывайся, как знаешь, в полиции». На глазах Глафиры Семеновны блистали слезы. Она жалась к мужу от протянутой к ней руки войника, предлагающего выйти из кареты, и бормотала: «Но ведь и он тоже не имел права нюхать нашу ветчину, ведь это же озорничество». А войник продолжал стоять у дверей кареты и просил: «Молимо, мадам, изласте». «Уходи прочь! Не пойду я! Никуда не пойду!» — кричала на него Глафира Семеновна. «Николай Иванович, скажи ему, чтобы он к русскому консулу нас свез!» «Послушайте, братушка!» — обратился Николай Иванович к войнику. «Вот вам прежде всего на чай крону и свезите нас к русскому консулу! Полиции нам никакой не надо! Без консула в полицию мы не пойдем!» Войник слушал, пучил глаза, но ничего не понимал. Взглянув, впрочем, на сунутую ему в руку крону, он улыбнулся и, сказав: «Захвалю я, господине», опять стал настаивать о выходе из кареты. «Гостиница престолу наследника. Молим», — сказал он и указал на дом. Николай Иванович что-то сообразил и несколько оживился. «Постой», — сказал он жене, — «не напрасна ли тревога с нашей стороны? Может быть, этот войник привез нас в гостиницу, а не в полицию? Он что-то бормочет о гостинице престола наследника. Вы нас куда привезли, братушка? В гостиницу?» — спросил он войника. — «Есте». «В гостиницу престол наследника?» — «Есте, есте, господине», — подтвердил войник. — «Не верь, не верь, он врет. Я по носу вижу, что врет», — предостерегала мужа Глафира Семеновна. «Ему бы только выманить нас из кареты, а это полиция. Видишь, и дом на манер казенного. Разве может быть в таком доме лучшая в Белграде гостиница?» «А вот пусть он мне укажет прежде вывеску на доме. Ведь уж, ежели это гостиница, то должна быть и вывеска», — сообразил Николай Иванович. «Из кареты я не вылезу. А пусти меня на твое место, чтобы я мог выглянуть в окошко и посмотреть, есть ли над подъездом вывеска гостиницы», — обратился он к жене. Глафира Семеновна захлопнула дверь кареты. В карете начались перемещения. Николай Иванович выглянул в окошко со стороны жены, задрал голову кверху и увидал вывеску, гласящую: «Гостиница престола наследника». «Гостиница!» — радостно воскликнул он. «Войник не наврал. Можем выходить без опаски». Как бы какой-то тяжелый камень отвалил от сердца у Глафиры Семеновны, и она просияла. Но все-таки, руководствуясь осторожностью, еще раз спросила: «Да верно ли, что гостиница? Ты хорошо ли разглядел вывеску?» «Хорошо, хорошо. Да вот и сама можешь посмотреть». А войник, между прочим, уж позвонил в подъезд. Распахнулись широкие полотна ворот, заскрипев на ржавых петлях. Из ворот выходили баранья шапка в усах и с заспанными глазами, швейцар в фуражке с полинявшим золотым позументом, какой-то кудрявый малец в опанках, вроде наших лаптей, но из кожи. И все ринулись вытаскивать багаж из кареты. Глафира Семеновна уже не противилась, сама подавала им вещи и говорила мужу: «Но все-таки нужно допытаться, для чего очутился у нас на Козлах полицейский солдат? Ведь без нужды он не поехал бы». «А вот войдем в гостиницу, там разузнаем от него», — отвечал Николай Иванович. «Я так думаю, что не для того ли, чтобы удостовериться в нашем месте жительства, где мы остановились». «А зачем им наше жительство?» «Ах, боже мой! А ветчина-то, а таможенный чиновник?» «Дался тебе этот таможенный чиновник с ветчиной? Да и я-то дура была, поверив тебе, что нас везут в полицию за то, что я кусок ветчины в чиновники кинула. Уж если бы этот чиновник давеча обиделся, то сейчас бы он нас и заарестовал». «А вот и посмотрим. Неизвестно еще, чем это все разыграется», — подмигнул жене Николай Иванович и, обратясь к швейцару, спросил: «Говорить по-русски, комнату бы нам хорошую, о двух кроватях». «Есте, есте, alles was nur Ihnen gefällig, mein Herr», — отвечал старик-швейцар. «Немец!» — воскликнул Николай Иванович. «Боже мой! В славянском городе Белграде и вдруг немец!» «Сырп, сырп, господине, заповедите!» «Приказывайте». Швейцар поклонился. Войник подскочил к нему и спросил: «Има ли добрособа комната?» «Есте, есте», — закивал швейцар. «Козма, покажи. Дай да видит господине», — обратился он к бараньей шапке с заспанными глазами в усах. «Отлично говорит по-русски. Не понимаю, что ему вдруг вздумалось из себя немца разыгрывать», — пожал плечами Николай Иванович и вместе с женой отправился в подъезд, а затем вверх по каменной лестнице смотреть комнату. Лестница была холодная, серой окраски, неприветливая, уставленная чахлыми растениями, без ковра. На площадке стояли старинные английские часы в высоком и узком красного дерева чехле. Освещено было скудно. «Неужели это лучшая гостиница здесь?» — спрашивала Глафира Семеновна мужа. «Да кто ж их знает, милая. Брюнет в очках рекомендовал нам за лучшую». «Ну, маленькая Вена. И это называется маленькая Вена. Пожалуй, здесь и поесть ничего не найдется. А я есть страсть как хочу». «Ну как не найтиться? Эй, шапка, ресторан у вас есть?» «Есть-то, есть-то. Има, господине». Подскочил к шапке и войник, все еще сопровождавший супругов. «Има ли что готово да съеде?» — в свою очередь спросил он шапку. «Има, има, все има», — был ответ. «Боже мой, да этот злосчастный войник все еще здесь», — удивилась Глафира Семеновна. «Что ему нужно? Прогони его, пожалуйста», — обратилась она к мужу. «Эй, шапка, послушай, прогони ты ради бога этого войника. Чего ему от нас нужно?» — сказал Николай Иванович, указывая на полицейского солдата. Шапка смотрела на Николая Ивановича, но не понимала, что от нее требуют. Николай Иванович стал показывать жестами. Он загородил войнику дорогу в коридор и заговорил: «Провались ты! Уйди к черту! Не нужно нам тебя! Шапка, гони его!» Войник протянул руку пригоршней. «Интерес, господине, бакшиш?» «Какой такой бакшиш? Я тебе два раза уж давал бакшиш!» — обозлился Николай Иванович. «Он хтыт от нас бакшиш, господине», — пояснила шапка, тыкая себя в грудь, и сказала войнику: Иди на контора, там господар. Ну, с Богом, поклонился войник супругам и неохотно стал спускаться вниз по лестнице, чтобы обратиться за бакшишем в контору, где сидит господар, то есть хозяин гостиницы. Глаша, теперь объяснилось, отчего войник приехал с нами на козлах, сказал жене Николай Иванович. Он приехал сюда, чтобы показать, что он нас рекомендовал в эту гостиницу и сорвать с хозяина бакшиш. Интерес, то есть известный процент. Есть, господине, поддакнула шапка. Ах, вот в чем дело. Ну, теперь я понимаю. Это так, проговорила Глафира Семеновна. А давеча ты напугал? Стал уверять, что нас он в полицию везет? Да почем же я знал, душечка? Мне так думалось. Они стояли в плохо освещенном широком коридоре. Баранья шапка распахнула им дверь в темную комнату. «Осам динары задан», — объявила шапка цену за комнату.